Мы стояли на берегу залива друг против друга, и я заговорил первым. «Ты здорово изменился, не внешне. Я бы ни за что не подумал, что за всем этим стоишь ты, гроза Тихого океана». Очевидно, он уловил презрение, прозвучавшее в моем голосе, но не стал оправдываться или спорить, а просто спросил. «Какое у тебя ко мне дело?» «Мелочи», — пожал я плечами, ощущая, как растет во мне ноющая боль. «Не физическая, нет. Вокруг вашего расположения сейчас находится до 200 человек, четверть с луками и аркебузами». «Олег», — прервал он меня, — «это ты расскажешь кому-нибудь другому, не мне. Хорошо, если тут у тебя человек 20, я не очень удивился бы узнать, что ты вообще один». «Арнис», — в тон ему ответил я, — «как ты думаешь, твои ребятки поверят мне, если я им скажу про 200? Мне кажется, ты нашел себе не лучшую компанию. По крайней мере, те 60, которых мы уже прикончили, не произвели на меня впечатления стойких бойцов. Мне и в голову бы не пришло, Арнис, что ты, хотя этот мир меняет людей, мог оказаться в такой компании». Несколько секунд он смотрел на меня и, очевидно, понял, что я говорю правду. «Вот как? А что наши?» — вдруг спросил он. «С тобой?» «Далеко не все. Долго рассказывать. Ну так как, Арнис, устроим свалку?» «Ты-то ведь отсюда все равно не уйдешь», — сказал он. «Махну своим, и даже будь у тебя там правда 200, лежать тебе тут». «Ты думаешь, меня это пугает?» — удивился я. Он снова несколько секунд изучал меня, потом кивнул. «Не думаю». «А неужели ты думаешь, что этот мир дал мне что-то, за что я должен быть ему благодарен? Мне было плохо, мне и сейчас не очень хорошо. Так почему остальным должно быть лучше?» «Не очень верится, что это ты», — вырвалось у меня. «Года 3 не виделись?» «Около того», — согласился он. И я припечатал. «Маленький срок тебе понадобился, чтобы стать подонком. Изнасилованные девчонки, пытки, сожженные дома — это все в отместку за то, что тебе было плохо? Тебе лечиться надо, Арнис. Прикажи своим», — я повысил голос, — «бросить оружие, иначе через 3 минуты наши 200 раскатают вас в блин. Оружие складывать туда, самим отходить туда». Я дважды махнул рукой, крутанулся на пятках и зашагал прочь, не оборачиваясь, но слыша, как за спиной начинается шум. Наблюдать со стороны было, если честно, неприятно. Как всегда, неприятно наблюдать за испуганными людьми. Мы протрубили из крепости и откликнулись. Один из сигналов нам показала Сандра. Там поняли, что подошло подкрепление. Наши ребята, давясь от смеха, то и дело мелькали меж кустов, и я видел, отряд Арниса разделился примерно 2 к 1, и большинство было явно за сдачу. «Трусы!» – презрительно сказал Сергей. «Не все!» Нед указал на группку примерно из 30 человек. Они сплотились вокруг Арниса, который, судя по всему, перестал уговаривать остальных, и сейчас, как можно было судить по жестам, необычайно для него резким, собирался на прорыв. На противоположном берегу залива творилось вообще черти что. Там, похоже, просто разбегались. А из ворот форта уже выбегали с оружием его защитники, тут же начавшие связывать тех, кто бросил оружие. Арнис, как я и предполагал, пошел к кораблям. Рады, оказавшийся рядом со мной, сморщил нос. «Да черт с ними! Там их перестреляют, как куропаток!» «Это не то, что мне нужно», — возразил я и заметил, как Нед кивнул, обнажая шпагу. «Те, кто хочет, могут оставаться здесь, остальные за мной». Арнис понял, что ему не уйти. На бегу я увидел, как его отряд, да, эти неплохи, мгновенно и туго стянулся в твердый, ощетинившийся во все стороны сталью клубок. А у меня на бегу бились в голове невесть откуда всплывшие строчки. «Вот и сошлись дороги, вот и сошлись дороги, вот и сошлись дороги, вот мы и сшиблись клином, горек, ох, горек час! Это не я с тобою, это не я с тобою, это не я с тобою, это беда с бедою в чистом поле сошлась!» «Лево, право, назад!» — крикнул я, не поворачиваясь и перейдя с бега на припрыг, раз, два, нанес ударом ногой вверх в живот первого, оказавшегося передо мной, под взлетевшее оружие, вбивая его внутрь строя на его же товарищей. Фа! И все-таки я был прав. Этот мир меняет людей. Очень. А точнее, как я уже думал не раз, выволакивая на свет Божий, нас настоящих. Дагу вверх! бок, локтем в зубы. От подставленной чашки палаша отскакивает чей-то клинок. Самым концом, отточенной обратной стороны, как бритвой, по руке над локтем. Скользящий удар чьего-то тесака по боку моей бригантины. Кто-то упал под правую ногу, я рухнул на колено, палаш над головой, глухой лязг. Дагу снизу вверх в пах. Подняться. Удар сверху. Еще один. В раненое плечо. Да кто же так молотит? Над моей головой промельк волонки. Можно встать. Мой противник валится с проколотой грудью. Ага, это Ленька Смагин позаботился. Черт, что с ним? Не донеся ладони до залившегося кровью лица, Ленька падает назад в гущу смыкающихся тел. Кто, сволочи? Рослый парень, волосы схвачены на макушке в конский хвост, а на палаше кровь. Держись, гадина! Места для размаха нет, совсем нет. Он отпихивает меня эфесом в левый нож, я блокирую его дагой. Ясо пытается просунуть у меня под мышкой клинок, я огрызаюсь, не лезь! Прижаться ближе, руку расслабить, ага! Я блокирую запястье коленом, бью сверху дагой за правую ключицу, за левую ключицу, и здоровяк, обливаясь кровью, уходит куда-то вниз. Лицо, кровавые сгустки сползают по левой щеке, острая боль снаружи левого локтя, вот они свалки, кто-нибудь обязательно зацепит. Ага, место, косой удар слева в шею, хорошо, так, а где Арнис, Арнис где? Место дайте, черти, кричит кто-то по-немецки, Йенс что ли? Да, место бы неплохо, побольше бы места. Под кровь, толчья и озверение, рука в перчатке толстой коричневой вцепляется в плечо прямо перед моими глазами. Длинный нож! Перетопчешься, ублюдок, на! Рот спухает алым пузырем из перерезанного основанием палаша горла. Я умею любить, я даже щадить умею, но не в бою. А вот и Арнис. У ног Арниса лежали двое наших, не моих, а Неда. И сейчас он сражался с третьим. А третьим? Третьим был Мило, как и раньше у Арниса была Ланскнетта из Кромосакс. Кругом не оставалось уже его людей, только полукруг тяжело дышащих наших, и схватка была в его центре. Мило дрался очень хорошо. Он уже не раз это доказывал, да и сейчас я мог бы высоко оценить его действия. Его скивонна мелькала как молния, а он, конечно, вышел на поединок с намерением победить, но все-таки... Все-таки он не успел увидеть то, что увидел я. Не хватило нескольких лет опыта. А я увидел, что Арнис, поймав на гарду ланскнет и клинок Мило, плавно мгновенно нагнул руку. Чуть-чуть. Но достаточно для того, чтобы Мило, подавшись в сторону, уже не смог увернуться от вошедшего под ребра вверх с кромосакса. Мило повернулся в нашу сторону, взмахнув руками влево и так и не выровняв оружие, рухнул третьим трупом к ногам Арниса. Стало тихо, тихо. Почти совсем, и я понял, что весь остальной бой закончился. Арнис поклонился убитому и, обведя нас взглядом, спросил: «Кто следующий?» Несколько секунд никто ничего не говорил. Потом я заметил, как напряглись плечи Видова, понял, что сейчас он рванется мстить за соотечественника, и сам шагнул вперед. Но меня перехватил Сергей. «Давай я», — предложил он, улыбаясь. «Почему ты?» — усмехнулся я в ответ. «Надо же и мне создавать репутацию, а у тебя она уже всякая есть». Сергей сжал мне плечо. Он вроде бы шутил, но глаза были серьезными. Я увидел, как у него шевельнулись губы, уловил вздох «Саня». И понял, Сергей хочет, если и не спасти меня от груза убийства, то, по крайней мере, разделить его со мной. «Ну, я пойду», — сказал Сергей, больше не дав мне вставить ни слова. И пошел навстречу Арнису, пригибаясь и раскручивая в руках палаш и дагу. Арнис ждал, чуть сгорбившись. Со стороны это, наверное, было не очень заметно, но у меня был наметанный глаз, и я видел, что он устал и хочет успокоиться. Арнис, Арнис. Мальчишка с медлительным акцентом, показывавший нам на остановке около училища гражданской авиации, как правильно вязать узлы. Мой друг, первый потерявший тут свою девчонку, вот он прыгает по льдинам на вскрывшейся Балканской реке. Мне захотелось крикнуть: «Да черт возьми, хватит, вы чего?» Клинки тяжко столкнулись с пронзительным брызжущим искрами визгом. Вот и сошлись дороги. В первые же секунды боя Арнис ранил Сергея, еще раз в уже раненое сегодня плечо. Не скажу, чтобы это как-то отразилось на быстроте моего друга. У него даже лицо не дрогнуло. А еще через полминуты, заполненно яростным обменом ударами, Сергей коротко вскрикнул. Его дага со стеклянным, очень красивым звоном обломилась под ударом скромосакса. Как ни странно, но именно в этот момент Арнис получил рану. Очевидно, он не ожидал, что дага Сергея обломится и подался в бок вперед, а Сергей полоснул его по бедру, левому, снаружи. Арнис отскочил. Сергей с руганью швырнул в сторону рукоять с 2-сантиметровым обломком клинка, сделал рискованный длинный выпад, отдернул клинок вовремя и достал Арниса. Справа, в открывшуюся во время ответного удара подмышку, разрубив артерию. Арнис снялся с клинка, отшагнул, открыв рот, выплевывая кровь. Раскинул руки крестом и рухнул на спину, не выпуская оружия из рук. Сергей бросил палаш и, закрыв локтем лицо, закачался, словно собираясь упасть тоже.